Глава 18. Неужели сегодня утром они плыли на лодке? Светило солнце, плескалась вода, скрипели в уключенных весла. Димыч рассказывал про монстра с заколдованным мечом. Лёлька вредничала и обижалась. Егор верил и не верил, что с тех пор прошло всего несколько часов. Ему казалось, он лежит в сарае давным-давно, среди старых тряпок, гнилой соломы, почти касаясь головой несчастной бочки. Боль стала тупой, ноющей и почти привычной. Вот только запястья распухли и затекли так, что Егор с трудом мог пошевелить пальцами. Наверное, еще немного, и они онемеют окончательно. Егор перевернулся с живота на бок. От движения боль проснулась и обожгла руки до локтей. Егор стиснул зубы и попытался сесть. С первого раза это не получилось, и он сполз обратно, головой в солому. Когда боль слегка утихла, Егор повторил попытку. Руки обожгло снова, но зато теперь он сидел, опершись плечом на бочку. Егор понимал, надо что-то делать, но голова была будто набита ватой, и мысли приходили странные и ленивые. Например, о том, что хорошо бы сейчас просто закрыть глаза и слушать чье-то настырное чириканье за окном. Или вспоминать блестящую солнечную дорожку на воде, от которой слепило глаза и хотелось зажмуриться крепко-крепко. Но и через прикрытые веки дорожка просвечивала серебристо-белой полосой среди абсолютной черноты. Глаза почему-то сами собой закрылись, и Егор увидел ту самую солнечную дорожку. Она становилась все шире, а потом пропала, но темнота вокруг превратилась в зеленоватую искрящуюся воду. Из воды торчал острый серо-зеленый камень, а на камне сидела птица и скребла по нему когтистой лапой. Звук был омерзительным и очень громким. От него сводило скулы и звенело в ушах. «Разве птичьи когти могут так скрежетать?» — удивился Егор. «Будто ключ в несмазанном замке». «Ключ?» От этой мысли сон будто рукой сняло. Егор открыл глаза и прислушался. Судя по звукам, кто-то стоял у двери сарая и решительно отпирал замок. Наверное, Егор бы испугался, скорее всего, он даже онемел бы от страха, но не успел. Потому что, распахнув настежь дверь, в сарай влетел красный, запыхавшийся Димыч. Он щурился после уличного света и отчаянно крутил головой. Даша раскраснелась, коротко стриженные волосы торчали в разные стороны, как иголки у ежа. «Вы понимаете, что я должна пойти с вами?» — убеждала она. «Вы же одни не доплывете!» «Почему это не доплывем?» — возмутилась Лёлька. «А кто грести-то будет?» — поинтересовалась Даша. «Ты или Димыч?» «Так у тебя сил не хватит. А Димыч первый раз в лодку сел сегодня утром. Мне твой брат рассказывал». «А Егор?» — Даша будто захлебнулась и замолчала. «А зачем нам грести?» — возразила Лёлька. «Мы же отсюда, наверное, на базу поедем. Или пойдем?» «Ни на какую базу вы не пойдете», — уверенно заявила Даша. «Ты слышала, о чем меня Димыч просил? Значит, он решил сам чинить лодку». Что ответить, Лёлька не сообразила. Но Даша ответа не ждала. Не отрываясь, она смотрела в окно и беззвучно шевелила губами. А потом справилась с собой и выдохнула одно единственное слово. «Пришли!» Лёлька вскочила и помчалась открывать. «Егор!» — завопила она, бросившись брату на шею. — Ты живой? — Живой, — кивнул он, осторожно отодвигая Лёльку. — Тебе умыться, да? — засуетилась она. — Я сейчас. Здесь ведра с водой и кружка. Я полью. Даша стояла у входа в комнату, прислонившись спиной к дверному косяку, и молчала. Лёлька подняла фанерку, прикрывавшую ведра, и зачерпнула полную кружку воды. — Пойдем, да? — спросила она. — На крыльцо. «Пошли», — улыбнулся разбитыми губами Егор. Димыч посмотрел на Дашу. «Ты приготовила, что я просил?» «Ага», — кивнула она, — «я все собрала. Дим, только я с вами пойду». «Зачем?» — вытаращил глаза Димыч. «Ты что, не понимаешь, что...» «Я все понимаю», — вздохнула Даша, — «но я пойду с вами». Димыч покрутил пальцем у виска. «Да они с тобой даже разговаривать не будут, ни Егор, ни Лёлька». «Ну и пусть», — уперлась Даша, — «я все равно пойду. Раз с Егором это случилось из-за меня, то я должна хоть что-нибудь для него сделать». «Ты уже сделала», — усмехнулся Димыч. «По-моему, хватит». Даша некрасиво сморщилась и всхлипнула. «Ну ты что?» — испугался Димыч. «Я ж про то, что ты нам позвонила. Позвонила, мы приехали, и теперь все хорошо. Ты уже Егору помогла, понимаешь?» Даша помотала головой. «Я пойду с вами», — повторила она как заклинание. «Я умею грести, я знаю, как компасом пользоваться. Я клей нашла для вашей лодки». Продолжать разговор ему было трудно. Не умел он с девчонками, особенно с такими упрямыми, как Даша. Говоришь ей, объясняешь, а она будто глухая, вот приспичила идти с ними. Зачем? Чтобы Лёлька на нее всю дорогу шипела? Егор, конечно, шипеть не будет, но вряд ли ему тоже понравится такая компания. Или Димыч чего-то не понимает? «Клей, это здорово», — похвалил он вяло. «Вот видишь», — ухватилась за соломинку Даша. «А у него инструкция хитрая. Это ж тебе не бумагу клеить. Надо и поверхность зачистить, и заплатку прижать, и дать высохнуть как следует. А я все это знаю». «Может, ты просто мне расскажешь?» — спросил Димыч. «Или саму инструкцию дашь?» «Она потерялась», — заявила Даша. «Рассказать я не смогу. Вот приклеить запросто. Я, если объяснять буду, обязательно забуду что-нибудь самое важное». Димыч тяжело вздохнул и облизал пересохшие губы. «Но ведь точно же Даша врет. И зачем ей это?» «Ты пойми», — она вытерла ладонью слезы и перешла на громкий шепот. «Если вы уйдете без меня, я его никогда больше не увижу». «Кого?» — растерялся Димыч. Даша уставилась в пол и не отвечала. Димыч посмотрел на нее внимательно и, кажется, понял. Как же он сразу-то не догадался. Если так, то вопросов больше нет, и убеждать Дашу в чем бы то ни было абсолютно бесполезно. Ладно, пусть сама разбирается. «А бабушке ты что скажешь?» — поинтересовался он. Даша сверкнула покошачьи желтыми глазами и улыбнулась. «Бабушка поймет». «Вот», — сказала Даша, открывая сумку. «Это полиэтилен, это клей. А вот здесь бутерброды и термос с чаем». «Полиэтилен-то зачем?» — поинтересовался Егор у Димыча. Дашу он принципиально не замечал, будто ее и не было в комнате. После всех приключений Егор чувствовал себя вполне прилично. Особенно, когда не шевелился. Правда, запястье жгло и голова слегка побаливала. Но это было терпимо. «Заклеим пробоину», — объяснил Димыч. «Полиэтиленом?» — переспросил Егор. «Вряд ли получится. Лучше бы ткань какую-нибудь прорезиненную нашли. Во-первых, она растягивается, а во-вторых, резину проще клеить». «Думаешь?» — огорчился Димыч. «Да точно», — ответил Егор. «Хорошо бы еще эту дырочку деревяшкой заткнуть. Но тогда нужен топор». «Про деревянные пробки я знаю», — согласился Димыч. «Но их вроде бы надо в промасленную паклю заворачивать». «Наверное, надо, чтобы щелей не осталось. Но ведь можно забить пробку или клин, а снаружи оклеить резиновой заплаткой для надежности». «Топор есть. Так у сарая и валяется», — вмешалась Даша. «И резиновую ткань я найду. Помните, раньше были костюмы непромокаемые для рыболовов, для грибников. Это сейчас легких материалов полно, а тогда только из прорезиненной ткани эти костюмы и делали. У нас такой на чердаке валяется. Можно из куртки вырезать кусок». «Режь», — велел Димыч. Даша вышла из комнаты. «Слушайте», — поинтересовался Егор, — «а как мы ей вернем топор и термос?» «Тут такое дело», — замялся Димыч. «Даша хочет пойти с нами». Он ожидал чего угодно. Например, что Егор выругается и пошлет его с Дашей вместе куда подальше. Или просто наотрез откажется брать ее с собой. Но Егор посмотрел на Димыча странными глазами и задумчиво кивнул. «Ты что?» — растерялась Лёлька. «Не против?»